Свадьба неба и земли. Хуфэйцинь сдвинул плащ так, чтобы скрыть безобразие, стараниями Хувея, воцарившееся на его плече. «Ничего страшного», — сказал он вслух. «Шелкопрядные феи все починят». «А вот насчет твоей тиары не уверен», — ухмыльнулся Хувей. «А, пока не забыл», — хлопнул себя по лбу Хуфэйцинь и повернулся к первому советнику. «Издайте эдикт о том, что небесный император не обязан закрывать лицо по поводу и без». «Но, Хуанди!» — всполошился первый советник. «Вас могут сглазить!» «Какой может быть сглаз, когда у него лисий глаз?» — фыркнул Хувей. «Лисьих демонов нельзя сглазить, хоть пусть все небесные хорьки на него разом таращатся». «Кто?» — не понял первый советник. «Я полагаю», — повысил голос Хуфэйцинь, «чтобы замять это, небожителям будет даже полезно смотреть в лицо небесному императору». «Правда?» — поразился первый советник. «Чтобы они не забывали, с кем имеют дело», — объяснил Хуфэйцинь, пальцем указывая на свои глаза, которые все еще были лисьими. Лидзе одобрительно кивнул. Как военачальник, он знал, что дисциплину так просто не удержишь, а лисий взгляд небесного императора приведет в чувство всех взорвавшихся небожителей. Даже он сам ощущал трепет, глядя в эти льдистые, рассеченные вертикальными стрелками зрачков глаза. Ведь он был старшим богом войны и немало повидал за свою многотысячелетнюю жизнь. Небесный император и первый советник между тем вернулись к разговору о лисьих спутниках. «Вы думаете, небожители не примут этого союза?» — спросил Хуфэйцинь. Первый советник хорошенько поразмыслил перед тем, как ответить. «Любой союз, в том числе и ритуал девяти клятв, не может считаться действительным, если он заключен не на небесах. Так гласит небесное Дао. Но если правильно разыграть эту карту, то ваше влияние на небесах возрастет, как и преданность ваших подданных, Хуанди». «А вот это уже интересно послушать», — оживился Хувей. «Небожители и боги уже впечатлены, что вы помыкаете владыкой демонов», — сказал первый советник, покосившись на Хувея. «Что? Что он делает?» — выгнул бровь Хувей. «Если представить дело как политический союз», — продолжал первый советник, «вы обретете еще большее уважение, Хуанди. Небесный император пожертвовал собой и согласился на союз с владыкой демонов, чтобы заключить мир с демонами и спасти небеса от демонической угрозы». «Прямо лисомученик», — ядовито сказал Хувей, тут же взъерошившись. «Небесные хорьки обрыдаются, когда это услышат. Минутку. Это что получается? Вы свадьбу нам, что ли, устроить решили?» «Да», — сказал первый советник совершенно серьезно. «Свадьбу неба и земли». «Это еще что такое?» — враз спросили Хуфэйцинь и Хувей, переглянувшись. «Когда заканчивается война между царствами и заключается мир, но у правителей нет детей, чтобы их поженить», — принялся объяснять первый советник. «Тогда правители проводят свадьбу неба и земли, то есть женят свои царства. В нашем случае это будет свадьба небес и мира демонов. Небесный император представляет небеса, владыка демонов, мир демонов и...» «Фыр», — сказал Хувей. «К чему столько мороки? Просто объявили бы им, что мы спутники на пути совершенствования, и вражды между нами быть не может никакой». Хуфэйцинь хорошенько двинул Хувея локтем в бок, чтобы заставить его замолчать. «Всегда выгодно оправдываться политикой», — заметил Лидзе, чуть усмехнувшись. «Но первый советник прав. Это хорошая возможность укрепить позиции Тяньжэня. Союз с владыкой демонов означает мир с демонами, а тот факт, что небесный император помыкает...» «Ась!» — приставил ладонь к уху Хувей. «Владыка демонов уверит небожителей, что небесный император — тот, с кем нужно считаться», — договорил Лидзе. «Заговоры останутся в прошлом». «И жили они долго и счастливо», — еще ядовитее сказал Хувей. «И лисились день и ночь напролет». «Что делали?» — не понял первый советник. Хуфэйцинь зажал Хувея рот ладонью, чтобы тот не вздумал объяснять, и сказал. «Тогда так и сделаем. Но вряд ли этот союз удастся заключить на небесах». «Почему?» — не понял первый советник. «Потому что, разумеется, демоны тоже должны присутствовать на свадьбе неба и земли», — сказал Лидзе. «Лисья родня», — сказал Хувей, отпихивая руку Хуфэйциня. «Непременно должна присутствовать. Какая лисья свадьба без родственников?» «И высшие демоны, полагаю, тоже», — задумчиво сказал Хуфэйцинь. Ведь этот союз должен назначать мир не только с лисами, но и с демонами вообще. Главы великих семей непременно должны присутствовать. Но ауры миров их не пропустит, — пояснил Лидзе. Полагаю, только существа ранга владыки демонов способны пройти через небесный барьер. А небожители не смогут попасть в мир демонов по той же причине. Значит, это должна быть нейтральная территория, — вставил первый советник. Мир смертных? Верхние небеса, — щелкнул пальцами Хуфэй Цинь. Владение небесных зверей. Летающие острова вне досягаемости ауры миров. Лаулун говорил, что ими движет древняя магия. Если выбрать летающий остров подходящих габаритов и поместить его между небесами и миром демонов на нейтральной территории. «Летающие острова?» — восхитился Хувей. «Лаулун, полагаю, возражать не будет», — продолжал Хуфэй Цинь. «Хувей, тебе нужно будет вернуться в мир демонов, чтобы подготовить все с твоей стороны, а я...» «Так не терпится меня спровадить», — фыркнул Хувей. «Нет, не прямо сейчас», — смутился Хуфэй Цинь. «Нам еще нужно многое обсудить. Политическое событие такого масштаба требует основательной подготовки. Нужно составить список гостей и участников торжественной процессии». «Я этим займусь», — раздался полный восторга голос. Все вздрогнули и уставились на недопёска, сияющая морда которого торчала из-под занавеси. Хувей фыркнул и приподнял занавесь. «Проныра, уже здесь, наполовину». Недопёсок воспользовался подкопом, чтобы проникнуть в средний тронный зал. Но случилась небольшая неприятность. Подкоп был рассчитан на недопёска, не обожравшегося на кухне 120 блюдами, предназначенными для банкета. Проще говоря, недопёсок застрял. Хувей схватил его за морду и стал тащить на себя. Недопёсок заверещал. «Осторожнее, ты ему голову оторвёшь!» — воскликнул Хуфэй Цинь. «Она у него крепко приделана», — возразил Хувей. Раздался звук, точно пробка вылетела из бутылки, и недопёсок, свернувшись клубком, описал в воздухе полный круг и приземлился прямо на императорский стол. Обожрался он так, что ему даже пришлось распустить пояс. И этот, как справедливо выразился Хуфэй Цинь, мячик с лапками и хвостом, скатился со стола, не забыв прихватить что-то из вкусненького, и встал на задние лапы, не без труда удерживая равновесие. «Я этим займусь», — сказал недопёсок, передними лапами запихивая добычу в рот и чавкая так, что за ушами пищало. «Вот теперь вылитый небесный чиновник», — захохотал Хувей, потыкав недопёска пальцем в живот. «Такой же пузан». Недопёсок счёл это за комплимент и повилял хвостом. «Хорошо», — Хуфэй Цинь платком вытер недопёску усы и морду. «Пусть распорядителем свадеб будет Сяоху. Он расторопно и знает лисьи порядки». «Всегда мечтал устроить лисью свадьбу», — сказал недопёсок, вдвойне счастливый тем, что Шисюн вытирают ему морду. «Небесную», — поправил первый советник. «И это даже не свадьба», — вставил Хуфэй Цинь. «Но если бы только недопёсок кого-то слушал». «Это со стороны небес небесную, а со стороны демонов — лисью», — нисколько не смутившись, возразил недопёсок. «И вообще, распорядитель свадеб — я, мне лучше знать».